Эпилог. Берег реки был залит кровью настолько сильно, что кроме ее аромата сложно было учуять что-то еще, как и понять, кто уже труп, а кто не совсем. Вот и Лих оказался не совсем. Достаточно, чтобы позвать свою стаю. Волки появились через некоторое время. Все же он сам запретил им приближаться к волчьей невесте, что будоражило его с самой первой встречи. Не только его, весь Альянс. Только где теперь Альянс? Повержен человеческой девчонкой. Стая появилась тогда, когда он все-таки, пошатываясь, поднялся. Вовремя. «А если бы меня убили эти чертовы мерзавцы?» Оборот дался ему с трудом, а когда Лих сменил ипостась, вовсе харкнул кровью. «Вы сами приказали, Альфа?» — побледнел перекинувшийся советник. «Приказал!» — согласился Лих, сверкнул глазами. «Теперь приказываю проверить всех. Может, кто живой остался?» Волки деловито зашуршали, проверяя трупы. «Догнать их?» — поинтересовался советник. «Тех, кто сделал это с вами». «Ты совсем идиот. Для начала надо разобраться». «Альфа, мы нашли выжившего!» Перебили его, но на этот раз Лих простил. В несколько нетрезвых шагов оказался рядом с тем, кого нашла его стая. Предатель и преданный Дагольф, которого пощадил Теодрик. Молодой Альфа пытался куда-то ползти, но силёнок не хватило. Как и наоборот. Разорванное горло не позволяло. «Говори, кто она!» — приказал Лих. «Ведьма!» — выплюнул Дагольф. «Истинная для всех!» «Настоящая истинная?» — вскинул Альфа белёсые брови. «Нет, конечно, но все так чувствуют, как волчицу. Ей горло перерезали, а она выжила. Теодрик...» Он прикрыл глаза, сражаясь то ли с болью, то ли с нахлынувшими чувствами. «Он попал под ее чары!» «Занятно!» — пробормотал Лих. «Ты найдешь его? Спасешь от этой девки?» — с надеждой спросил молодой Альфа. «Конечно!» — криво усмехнулся Белобрысый. «Смерть всех спасет!» Он поднялся и приказал уже стае. «Добейте его, а после мы отправимся на охоту!»